Пришлось перепробовать множество временных случайных профессий, чтобы только прокормиться. Один, например, трудился в магазине готового платья «Лернер», а другой в зубоврачебной поликлинике «Берковичи». И когда они, получив наконец этот диплом, уже предвкушали связанные с ним дивиденды, та же насмешливая судьба раскидала их по свету. Лернера отправила бороздить воды Кораллового моря на корабле военно-морского флота Соединенных Штатов Америки в окружении этих мерзких епошек, а Берковича в Тунис, на Сицилию, в Италию и Францию преследовать отступавшие гитлеровские армии. Демобилизованный в 1945 году, в полном здравии, Лернер всегда слегка прихрамывал, не зная друг друга, оба снова приехали в Нью-Йорк, чтобы возобновить свое восхождение к вершине с того места, до которого добрались 3 года назад. И с тем же мрачным упорством ловить удачу, в чем бы она ни проявлялась, гнаться за ней. Дэвид Сеттиньяс, который никогда не питал к ним особой симпатии, однажды прозвал их черными псами короля. Лернер и Берковичи не были единственными черными псами. Впоследствии появилось немало других во всех странах мира, настоящая свора, но 2 этих румынских эмигранта из Нью-Йорка были первыми и, наверное, самыми преданными. Есть такая старая и знаменитая детская песенка, из которой Пенни Уоррен взял название одной из лучших своих книг. Вся королевская конница, вся королевская рать. Приближенные короля, его рыцари и шуты, его ладьи и пешки, которые он передвигал, как хотел, на своей шахматной доске, и были всей королевской ратью Реба Климарда. «Толкай, тяни!» Вновь создаваемое предприятие как бы подталкивает то, что уже создано. А последнее, в свою очередь, тянет за собой другое, новое. Такова была неизменная стратегия Реба Климрода. Хотя он всегда многие годы осуществлял свои операции с головокружительной быстротой, не имея при этом ни солидной инфраструктуры, ни кабинетов, ни секретарей. Дэвид Сеттиньяс подчеркивает необычайно быстрый темп заключения сделок. С 21 июля 1950 года, день подписания документа о создании личной кампании по распространению новостей для Нью-Йорка, по 24 августа того же года. За этот отрезок времени Ребу Климроду удалось создать ни много ни мало 59 различных кампаний. Что касается упомянутых компаний, которые были заняты доставкой прессы и объединяли столь разношерстных акционеров, как продавцы газет, профсоюзы швейной индустрии, международный синдикат водителей грузовиков, Реб Климрод стал первым, кто установил официально признанные связи компании с профсоюзной организацией. И самого Климрода за это время их стало уже 12. 12 компаний, юридически друг от друга независимых, но созданных точно по образцу компаний в Нью-Йорке, в таких американских городах, как Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Цинциннати, Детройт, Кливленд, Индианаполис и Чикаго, а также в канадских Торонто и Монреале. При всем соблюдении принципа участия профсоюзов, как это было в Нью-Йорке, нужно отметить, что речь не всегда шла об одних и тех же профсоюзах. В Чикаго, например, Сеттиньяс с изумлением обнаружил, что профсоюз работников скотобоин вошел в дело на условиях получения 7,5% годовых. Но эти 12 компаний объединяло одно. Реб Климрод всегда оставлял за собой по крайней мере контрольный пакет акций, независимо от того, кто были его компаньоны. И он никогда не выступал их официальным держателем, а всегда действовал через подставных лиц,